Вместо приветствия хмыкнула она, вываливая на кресло пачку рекламного мусора из почтового ящика. Нагулялся и примчался. Как там кормили? О чем с родней болтали? Раздеваясь на ходу, она привычными движениями развешивала одежду по дверям и спинкам стульев, разом сведя на нет все мои многочасовые усилия. «Кормили хорошо», — с трудом сдерживая раздражение, ответил я, собирая с кресла рассыпанные газеты и рекламные листовки. «Все хочу тебя спросить, зачем ты весь этот мусор домой тащишь? Здесь и так не развернуться». «А тебе-то что?» — мгновенно надулась она. «Я принесла, я и уберу. Тоже мне гринписовец нашелся. За собой лучше смотри». «Пока что мне пришлось после возвращения целые кучи выкидывать», — постарался переубедить я ее. «Что у тебя за манера заваливать любую плоскую поверхность? Не был дома 3 дня, а свалку твою разбирал почти 5 часов». «Хуже нет пытаться изменить характер человека, особенно если этот человек — твоя жена». Не прошло и 5 минут, как новый скандал не замедлил разгореться буквально на пустом месте. И основные мои усилия в этот вечер я потратил не на то, чтобы рассказать о злоключениях моего дяди, а на то, чтобы хоть как-то восстановить хрупкий мир. И какое-то время, лежа без сна, я грустно размышлял о том, как же сильно меняются люди в браке. Хотя, — подумал я, — может быть, через какое-то время Раисин характер изменится. Раньше она была вполне покладистая девчонка. И только чертов развал в стране и отсутствие каких-либо перспектив у меня вынуждают ее все время находиться в ожидании чего-то еще более худшего. Но если я и в самом деле смогу вызволить дядю из африканского плена, то она увидит, что ее муж вовсе не беспросветный неудачник, и наша жизнь наверняка наладится. Спать мне расхотелось вовсе. И чтобы скоротать время, я засел на кухне с атласом мира. Следовало хотя бы мысленно набросать тот маршрут, по которому мне вскоре предстояло двигаться, чтобы осуществить свою задумку. Выяснилось, что Мозамбик граничит с Танзанией, Замбией и Южноафриканской республикой. Этот факт немедленно заставил меня вспомнить и о милейшем господине Иги, и о русскоязычном таксисте из Кейптауна. Поскольку они проживали именно в ЮАР, то каждый из них в потенции мог бы хоть чем-то помочь мне в осуществлении моей экспедиции. И тот, и другой имели возможность приютить меня на некоторое время и хоть немного ориентировать в местной обстановке. Согласитесь, все же лучше начинать с какой-то отправной точки, где можно с толком подобрать снаряжение и подготовиться к дальней дороге, чем отправляться невесть куда прямо с аэровокзала. Но, конечно же, подготовка к столь ответственной миссии, как спасательная экспедиция почти на краю света, потребовала от меня со всей серьезностью заняться собой. Одно дело съездить, пусть даже в экзотическую страну на краткосрочный отдых, а другое дело — в столь ответственный поход. Надо было быть в форме, и не только физической, но и интеллектуальной. Иными словами, требовалось не только подкачать мускулы, но и основательно подучить английский. Иначе как же общаться с населением как минимум 2 стран? По простоте душевной, я полагал, что если английский в ходу на территории ЮАР, то и в Мозамбике на нем говорит как минимум каждый второй. В этом плане я здорово заблуждался, но в общем и целом задумка реанимировать подзабытые языковые познания была как нельзя более удачна. И со следующей недели я плотно занялся самообразованием. Теперь после работы, по понедельникам, средам и пятницам, я ходил в спортзал на улице Хачатуряна. По вторникам и четвергам посещал языковые курсы на Таганке. В субботу же, в качестве дополнительного факультатива, ездил стрелять в тир. И получалось, что дома я бывал только по воскресеньям, в тот день, по которым моя жена обычно ездила навещать своих родителей в Пушкино. Таким образом, следующие полгода мы с ней виделись столь редко, что часто ругаться и скандалить просто не получалось. И так уж вышло, что наши натянутые взаимоотношения несколько улучшились. В Впрочем, такая ремиссия продолжалась только до тех пор, пока я случайно не проговорился, к чему это я так активно готовлюсь и для чего изнуряю себя физическими и прочими упражнениями. Тут уж мне просто стало не для житья. При каждом удобном и неудобном случае мне намекалось на то, что нужно жить для семьи, тащить заработанное в дом, а не тратить деньги на безумные и рискованные предприятия. Приходилось выслушивать весь этот бред по 10 раз на день, но настрой мой был столь силен, что остановить мои приготовления было невозможно. И, кстати, о деньгах. Как-то прогуливаясь по аллеям Сокольнического парка, я нос к носу столкнулся с бывшим своим знакомым, в свое время снабжавшим меня дефицитными книгами, Вадиком Залесским. Помните, может быть, ту молодую поросль чернорыночных дельцов эпохи позднего социализма, которых все называли фарцовщиками? Так вот, он был как раз из этой славной когорты. Слово за слово, и тут Вадик обмолвился о том, что, бросив ныне малоприбыльное книжное дело, перекинулся на скупку предметов из серебра и бронзы у обнищавших за время перестройки стариков. Сообразив, что он, как никто другой, сможет помочь реализовать мои собственные запасы драгоценных металлов, я намекнул на то, что тоже занят в смежном деле. Мигом учуявший возможность поживиться, Вадик буквально за руку поволок меня в ближайший ресторан, где предложил взаимовыгодное сотрудничество на ниве обмена нашими активами. Я ему обещал поставлять золото и платину, он мне — валюту. Наполовину еврей Залесский не мог упустить такого благоприятного шанса, и в три приема я сбыл через него все накопленное за последние полгода. Оба мы остались довольны. Я тем, что запас валюты на поездку, Вадик тем, что обрел вожделенный металл, тяга к которому у этого народа никогда не исчезает. Оставалось сделать совсем немногое. Получить визу и купить билет на самолет. К счастью, меняющиеся политические реалии стремительно децентрализующейся страны изрядно облегчили мне работу в этом направлении. Даже такая презренная страна, как вечно третируемая нашей прессой ЮАР, стала относительно доступна. Еще крайне редко летали туда самолеты, и добираться до юга Африки нужно было на перекладных, но все же путь туда был открыт. Хмурому клерку, ведавшему выдачей виз в консульстве в Гранатном переулке, я жизнерадостно объяснил, что с самого детства мечтал полюбоваться на Кейптаун с вершины знаменитой Столовой горы. А заодно просто распирает от желания взглянуть на жирафов, страусов и львов в их естественной среде обитания. Поэтому, воспользовавшись тем, что железный занавес скоропостижно пал, решил осуществить свою мечту, не откладывая дело в долгий ящик. Клерк недоверчиво поджимал губы, кисло щурился и неоднократно вращал из стороны в сторону, затянутый в галстук шеей, но по существу возразить ему было нечего. Да, видимо, я сильно отличался от типичных представителей того контингента, что ежедневно хлопотали по вопросам получения въездной визы. Но формально придраться ему было не к чему. Одет визитер довольно прилично, хотя и безвкусно, к суду и следствию не привлекался, и даже довольно чисто изъясняется на английском. Это я специально за пару дней перед официальным визитом оттренировал пару десятков специфических фраз из англо-русского разговорника. Так что на его в четвертый раз заданный вопрос: «Так значит, вы утверждаете, что собираетесь в нашу страну только и исключительно с туристическими целями?» Я отвечал ему все с той же любезной улыбкой, что «Да, совершенно верно». «А почему же вы не воспользуетесь услугами туристического агентства?» Тупо продолжал наседать он. «Да потому что во всех агентствах предлагают некую стандартную программу», в четвертый раз втолковывал я ему в ответ. «А мне гораздо интереснее побывать в совершенно иных местах. К тому же у меня там есть знакомый, который поможет с транспортом и даст дельный совет, что следует посмотреть в первую очередь. Южноафриканскому чиновнику явно нелегко было понять логику поступков странного русского инженера. Съездить посмотреть на экзотических зверей и морские закаты в ЮАР обычно отправлялись более лощеные джентльмены, как правило, являвшиеся в консульский отдел в сопровождении весьма эффектных девушек. А инженеры и прочая малоимущая публика чаще интересовались вопросами трудоустройства на предприятиях по добыче минерального сырья. Но так, чтобы говорящий несколькими заученными фразами и посредственно одетый бывший коммунист захотел слетать за 12 тысяч километров в Африку, поглазеть на львов? Нет, это было совершенно непонятно и даже крайне подозрительно. Но инструкции, только что полученные из Претории, ясно ориентировали сотрудников консульства на всемерное поощрение деловых и прочих визитов в страну для представителей «Новой России». Поэтому с определенным усилием, преодолевая внутреннее сопротивление, клерк все же взял лежащую перед ним авторучку и поставил под заявлением свою подпись. «Заходите недели через три», — наконец кивнул он на прощание. «Ваши документы будут готовы». Таким образом, к концу января 92-го я был готов двинуться в путь и морально, и материально. Оставалось только поцеловать в щечку мою домашнюю фурию и выхлопотать у Акинина отпуск, который был вроде мне положен по трудовому договору. И вот тут-то возникла новая заминка. Моя бессменная помощница Валентина, быстро освоившаяся на московских дискотеках, успела подцепить себе жениха и теперь активно собиралась в декретный отпуск. Поэтому Игорь, в принципе не отрицая моего права на отдых, все же попросил меня подготовить себе временную замену. Легко сказать «подготовить». Пока нашли человека, пока он выучил все технологические регламенты, пока освоил все краны и задвижки, пока сдал экзамены по технике безопасности, минуло еще 2 месяца. Так что в аэропорту Шереметьево я появился лишь в апреле. Да, надо было хотя бы позвонить Иге по поводу моего скорого приезда, но та бумажка, на которой он некогда написал свой телефон, благополучно сгинула в кучах всевозможного квартирного мусора, и мне оставалось только уповать на то, что ранней весной в длительные походы яхтсмены не пускаются».